Швейцарский оргкомитет форума в честь великих исполинов выходит из Горупекту 2017 года. Швейцарско-корейский комитет и швейцарский кружок по изучению идей Чуче недавно распространили совместное заявление, в котором поддержали открытое письмо Северокорейского оргкомитета совместного совещания представителей политических партий и организаций, а также отдельных лиц севера, юга и зарубежья за мир на Корейском полуострове и его самостоятельное объединение.